Братья и сестры, однажды я был в поездке с одним стареньким дедушкой, и я у него спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, а сколько вам лет?» Он говорит: «Как в паспорте или как в душе я чувствую?» А в душе он и вправду чувствовал себя молодым. Он жил молодежной жизнью, он общался с молодежью, он легко с молодежью проводил беседы, и молодежь любила его слушать. И о молодежи он много молился. К сожалению, сегодня иногда можно встретить молодых людей, которые в душе как старики, у которых нет ни к чему желания. И это печально. Хор женский подготовил очень хороший псалом. «Душа живет, когда молитвой дышит». И дай Бог милость, чтобы мы душой всегда были молодыми. И так будет, если у нас будет молитвенная жизнь. Пожалуйста.